Третьего дня мне пришел телевизор. Ах, да! Я же вам еще не сказала, что выписала телевизор по почте. И представьте себе, раздается утром звонок, и рабочие вносят его, черный и большой, в мой дом. Руководила рабочими почтальонша Соня, очень тактичная к моему недугу, оттого желающая быть мне другом. Люди маленького роста почему-то всегда хотят дружить, и Соня тоже не исключение. А я вовсе не против переброситься словечком другим с кем-нибудь на досуге. «Я очень рада за вас, Анна», — сказала Соня, когда мы выбрали для телевизора место около зеркала. И, включив его, уселись за столом выпить по рюмочке. «Я, честно говоря, боялась, что вы окончательно затоскуете, а так хоть будете следить за событиями, происходящими в мире». «Вот что, Соня», — сказала я почтальонше, щелкая пультом. «Тут я как-то нашла на пороге дома ящик или футляр. Не знаю, что с ним делать». «Какой ящик?» — удивилась Соня. «Да вот он стоит у дверей. Странный какой-то». Соня приблизилась к футляру и принялась рассматривать его, впрочем, не приближаясь вплотную. «Бархатом обит, черным», — констатировала почтальонша. «Чего в нем странного?» «Есть ли у нас в Шавыринском стол находок?» «Нету», — уверенно ответила Соня. «У нас в Шавыринском никогда не было стола находок». «Открывали?» «Нет», — ответила я, снова щелкнув пультом. — Зря. — Вещь чужая. — Но ведь хозяина нет, — возразила Соня, присев на корточки и поглаживая бархат футляра ладонью. — А что, если в ящике взрывное устройство? — Какие глупости, Соня! — рассмеялась я. — Зря смеетесь, — обиделась почтальонша. «Японцы во время войны такие штучки выделывали! Вот мой брат Владимир Викторович был сапером во время войны!» «Война 5 лет назад закончилась!» — прервала я. «И потом, если в ящике бомба, зачем его открывать? Ведь взорвется же!» «В ваших словах нет логики!» «Это верно!» — согласилась Соня, убирая от ящика руки. «Логики мало. Может быть, брата позвать? И потом, что будете делать с футляром?» «Не знаю. Подожду несколько дней, вдруг хозяин объявится. А брата звать нет необходимости». «Может, и объявится», — согласилась почтальонша, раскланиваясь в дверях. «Вы бы хоть газетку какую выписали, или журнальчик иллюстрированный?» «Так у меня же теперь телевизор!» «Телевизор телевизором, а пресса прессой! Ну да, дело ваше!» Соня ушла, а я 4 часа кряду просидела перед телевизором, смотря наперебой все каналы, отрывая по 5 минут от каждого, словно боясь пропустить что-нибудь интересное, чего уже никогда не увижу. Поздним вечером, лежа в своей кровати, я прислушивалась к звукам осеннего дождя. Люблю осенний дождь. Есть в нем какой-то драматизм, какое-то бесконечное уныние, тоска по потерянному цветению. Тихое «ш» за окном убаюкивает, и кажется, что все цветные минуты жизни уже позади, что осталось время лишь для того, чтобы осмыслить красочные мгновения и признаться, принесли ли они тебе удовлетворение или оставили даже воспоминания обездоленными. Ах! Далее я заставляю себя не думать, так как очень боюсь неутешительных для себя признаний. В такие минуты хочется безудержно рыдать, ища мокрым носом руки матери. тыкаться ей в грудь, чтобы она защитила тебя, приласкала, отогнав лишь одной улыбкой твои проблемы и посмеявшись над ними, как над несуществующими мифами, успокоила бы, что жизнь твоя только начинается, что все еще впереди, и радости еще придут, и настоящие невзгоды. Моя грусть по матери постепенно прошла, растворилась в тихом шорохе дождя, оставив лишь сладкое, щемящее чувство жалости к себе. Так жалеет себя ребенок, которого несправедливо обидели, и он обещает еще всем доказать свою исключительность. Ах, мамочка моя, мамочка! Неожиданно странный звук привлек мое внимание, как будто что-то треснуло или надломилось. «Может быть, кто-то ходит под окнами?» — предположила я и замерла, вслушиваясь в улицу. Какая-нибудь веточка хрустнула под ногой незнакомца.